Он велел слуге гостиницы принести ему письменные принадлежности и сочинил стихи на мотив «Ступая по болотной траве». «Схожу по ступеням, что ведут в облака, Кассии древу бессмертных протянулась моя рука. Первым держал я экзамен, нет у меня словней. Скачут гонцы, имя первейшего спешат сообщить поскорей. Нынче со мною пышная свита, сверкает сбруя коней. Кончается праздник, скоро в путь, в квартал певичек спешу заглянуть. Ныне я счастлив, как никогда, стали явью моей мечты. В башню Феникса весть посылаю, туда, где томишься ты. Муж твой теперь, праздный гуляка, не вернется до темноты». Юй Вэньшу взял лист цветной бумаги и сложил его, чтобы переписать заново стихи. Растирая тушь, он сделал неосторожное движение, камень для растирания дрогнул, и несколько капелек брызнули на бумагу. Лист пришлось заменить. Наконец, с письмом было покончено, и он передал его Ван Цзы. «Скажи госпоже, что столичные экзамены я выдержал с блеском, но домой вернусь лишь ночью. Быстрее отправляйся и не забудь доложить ей все так, как я тебе сказал. А раньше ночи, мол, он не вернется». Ван Цзы сразу же тронулся в путь и проехал ровно 45 ли, добрался до дома. Между тем Юй Вэнь, отослав слугу, отправился почивать, поскольку особых дел у него не было, а время было уже позднее. Едва он смежил веки, как сразу же и уснул. И вдруг ему почудилось, что он уже дома, в родном Сяньском уезде. Смотрит и видит слугу Ван Цзы, который, сбросив соломенные туфли, моет ноги возле ворот. «Эй, Ван Цзы, ты давно вернулся?» — спросил он. Ему пришлось повторить свой вопрос несколько раз, но слуга не отвечал. Юй Вэнь закипел от возмущения. И тут он заметил свою супругу, госпожу Ван, которая со свечой в руке шла в дом. «Жена, я приехал», — бросился к ней Юй Вэнь. Но женщина не обратила на него ни малейшего внимания. «Может быть, мне все это снится?» — подумал Юй Вэнь и пошел вслед за женой. Вошел в дом и видит, госпожа Ван поставила свечу на стол, достала его письмо и золотой шпилькой, которую она вынула из волос, скрыла конверт. Странно, но в нем лежало совсем не письмо, а чистый лист бумаги. Усмехнувшись, госпожа Ван взяла кисть и написала на листе такие строки. Золотой шпилькой вскрыла письмо, уняв дрожанье руки. Предо мной чистый лист бумаги, и на нем ни одной строки. Поняла, ты хочешь вернуться, чувства твои глубоки. Без меня так сильно тоскуешь, что не смог описать тоски. Написала, вложила послание в новый конверт, и шпилькой стала снимать нагар со свечи. Тут шпилька случайно уколола Юй Вэня в щеку. Он в испуге отпрянул и проснулся. Оказалось, что все это время он спал, а свеча не успела уже догореть до конца. А взгляд его остановился на столе, на котором он увидел свое письмо. Значит, он отправил домой не его, а чистый лист бумаги. Юй Вэнь взял листок и записал сочиненные накануне стихи. На следующее утро слуга Ван Цзы принес письмо от жены. Вскрыв послание, Юй Вэнь обнаружил те самые 4 строки, которые видел во сне. Юй Вэнь тут же сложил вещи и отправился домой. Случай, который мы здесь рассказали, можно назвать историей о письме, с которым произошла ошибка. А сейчас мы поведаем другую, о письме, посланном со злым умыслом.